послушал какую-то сомнительную песню такую просто. Итак, гусар, на чем остановились-то? Ах, да, значит, с мадам он поговорил, возвращается домой, там его ждут уже сослуживцы. Отцепите сабли, господа. Да набейте трубки. Эй, денщик, принеси-ка быстро самовар. Да в буфете, братец, поищи. Знаете, кого я подстрелил? Штабса Берга, уж больно был ретив. Прохор, отодвиньте мой костыль. Да бодай, болван, аперитив. Поначалу карта шла не та. Я купил семерку и вольта, он купил девятку и вольта. И сказал, что векселем нельзя. Я тогда сдержался, не полез. Думаю, наступит мой черед. Прошка, отстегни-ка мне протез. Пусть коленка малость отдохнет, во хорошо. Шли ему тузы и короли. Мне ж восьмерки, да и те с трудом. И к концу часа так через три я сидел прикрытый лишь тузом. Это был пикантнейший пассаж. Это был фуршет наоборот. Я хотел, конечно, за лебаш, но подумал, нет, момент не тот. Но когда он выкинул дамбле, и туза пришлось ему вернуть, Прошка, принеси-ка пистолет и костыль чугунный не забудь. Штаб со страху за буфет полез, и я его вот так бабах насквозь. Прошка, не запачкай мой протез. Прапорщика вынеси и брось. Он еще дышал минуты две, и я его вот так вот костылем. Прохор, не касайся к голове. Мы корнета после уберем. Господа, вы что, уже пошли? Прошка, никого не выпускать. Быстро шкаф к окну и дверь запри. Я еще хочу вам рассказать. Ну, за такое святотатство, за такой разгульный образ жизни нашего героя исключили из гусаров и перевели с понижением в пехоту. Теперь он уже корнет, командует пехотной ротой Охотского полка. Песня называется «Поход». Господа, я рекогностировку решил не проводить, ведь право ж ни к чему, пойдем в поход. А там по обстановке, или сыплет он, или мы дадим ему. И еще прошу, проверьте амуницию, чтоб ружье блестело, как сапог. И прошу вас, господа, не лезть в амбицию, не хочу кровопролития, видит Бог. Эскадрон! Пардон. Рота! Рысим! Пардон. Шагомарш, запевай. Эх, гусар, съездим по сусалам, врыла бомбардир, молчать! Господа, а это что за безобразие? Кто там пушки к лошадям поприцеплял? Где начальник бомбардира? Эй, проказник, чтоб я больше безобразия не видал. Ведь кобыла — это брат ты мой создания, к ней нужны особо нежные дела. Вот у меня была ахалтикинка Марья, так она коньяк стаканами пила. Запивай. Эх, Европу встретим из окопов, мажем по плюмажам. Молодцы песенники, рот, ваш брод. Ворос, мужик, геройский, рот. Господа, вон неприятель на пригорке. Ну-ка, дедушки, готовь штуцера. А не жалей, ребят, порох сыпь на полки. И нынче нам вступать в баталию пора. Раздолбаем бусурмана без обмана, только дедушки войдут в батальный раж. Но пока что наступать нам слишком рано. Приглашаю, господа, на променаж. Запивай. Эх, француза, покинет там фуза, в лоб прикладом сладим. Дальше идет сеча. Трах-пах-пах, парлун, в атаку, братцы! О, моншер, пизон, ляру, зубью! Кис-кисе! Ах, мать твою, кусаться! Вот я сейчас тебе клыки отобью! Господа, ура, Виктория наша! и неприятель ретираду объявил. А подача на обозную Наташу, у меня осталось что-то много сил, запивай. Эх, Наташа, Богоматерь наша, сами мы с усами. Как однажды неосторожно сказал Юрий Висбор, у каждого барда должна быть своя пиратская песня. Не желая отставать от знаменитости, я тоже написал свою пиратскую песню. В тавернах припортовых нашей жизни нам из бочки льется. Мы старые дела не любим ворошить. А если вдруг веселый Роджер рассмеется, нарею, и нечего тужить, забей заряд и вставь фитиля. Купчина лезет прямо на рожон, за тесаки, ребят, помолясь, ведь с нами Бог и шкипер дядя Джон. За тесаки, ребят, помолясь, ведь с нами Бог и шкипер дядя Джон. Когда ударит свежий ветер в парус рваный, заплачет на предмет спасения души, тогда хлебнем соленой крови океана. Нарею, виси и не дыши. Забей заряд и вставь-ка в фитиля. Купчина лезет прямо на рожон. За тесаки, ребят, помолясь, ведь с нами Бог и шкипер дядя Джон. И где-то после пятого бочонка рому заплачь. И где-то после пятого бочонка рому заплачет, зарыдает старый капитан. И полетит ядро туда, к родному дому. Нарею, эх, жить сплошной обманом. Па-ла-ла-ла-ла-лам-пам-пам-пам. Па-ла-ла-ла-ла-лам-пам-пам-пам. Па-ла-ла-ла-ла-лам. Забей заряд и вставь фитиля. Купчина лезет прямо на рожон. За тесаки, ребят, помолясь, ведь с нами Бог и шкипер дядя Джон. За тесаки, ребят, помолясь, ведь с нами Бог и шкипер дядя Джон. Очень прозрачное утро, небо как будто в тумане, неясный свет перламутра, солнце холодное дали. Где наша первая встреча, давняя острая тайна, тот летний памятный вечер, не уходи, тебя я умоляю, слова любви сто крат. еще не спето столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна. Кафе «Шантан». Да? А вот еще, а вот бросали, вот это вот, да, нет, не цивилизация, это настоящая. Это я тебе собираю по годам, вот, для дела нужно бывает. А вот, пожалуйста, братцы, один данный кирпичик, вы знаете, как это слышал? Я исполнение, это на ухо воспоминание. Ну, нет, ой, заинтриговал, Значит, приятель вашему Даза, он начал под оператором прекрасная аппаратура, какая-то канадская или шведская, не знаю. Вот когда я к нему пришел, значит, он врубил приемник и слышал «Голос Америки». И вдруг по «Голосу Америки» концерт, какой-то клиент, одессит, значит, фамилия его Бродский, это не тот Бродский. Ну, это другой Бродский. Значит, да, слушай, значит, который мне приемник в 30-м году из Одессы. Но как она это все говорит? Какой у него пошлейший голос, это она слышит. Каким он восхищением. Значит, да. Вообще, о чем он рассказывает, как он рассказывает? Тут группа слушателей из Магадана просит исполнить кирпич. Пожалуйста, какой может быть разговор после 8 обыска? И так далее, и так далее. А претерпел, да, эти елки. Не потерпел. Ну вот, вопрос, как это звучит. Вот, знаете, ведь поначалу не было советских песен, надо было срочно создавать, они знали, как это делать. Знаете, откуда взялась песня «Смена новой пойдем», да? Ну это роман же. Белые акации, гроздья душистые, Значит, ну зачем твоя работа? Была такая песня, был шахтер простой рабочий. А это вообще вот кирпич, это вообще первая советская песня. Попытались осмыслить, так сказать. Кирпичик, где-то в городе, я в рабочей семье родилась. Горе мыкая, лет 16, кирпичный завод приняла. На заводе Сеньку встретила, и как только заслышу гудок, руки вымою и лягу к нему, мастерскую накину платок. Но как водится, сработится, по заводу ударила вдруг, Сенька вылетел, а за ним и я, еще 270 штук. Тут пошла война буржуазная, огрубел, обозлился народ, и по винтику, по кирпичику растащил опустевший завод. После вольного счастья смольного распахнулась рабочая грудь. Порешили мы вместе с Сенькою на знакомый завод взглянуть. Там нашла я вновь счастье старое, на ремонт поистративший год. И по винтику, по кирпичику возродили мы с Сенькой завод. Зашумел завод, загудел гудок, как бывало по-прежнему он. Стал директором, управляющим на заводе товарищ Семен. Так судьбу свою и семью свою укрепила от всяких невзгод. Я фундаментом из кирпичиков, что прессует советский завод. Слушай, ты просто это детство не сказал. Какой? Ботиночки зажгли в душе моей пылающий костер. А сколько чувства он вложил в свою походочку. Все говорят, какой он славный морячок. Когда идет, его качает, словно лодочку. И этим самым он закидывал крючок. А что советы мне даете, словно маленькой? Ведь все равно уже давно решен вопрос. Скажите папеньке, что мы решили с маменькой, что мужем будет мне из Балтики матрос. Наконец такой, господи, а что же делать мне с несчастным алкоголиком? Я не раба его, я дочка с СССР. Пойду работать я под гул машин на фабрику, а мужа вылечит советский диспансер. Это 26-й приблизительно. Я уверен, что здесь пародийный элемент существует. Если настоящий, в этом весь кайф. Это смешно сейчас слушать. Знаешь, я говорю, уверен, что сидели умные скотины. Так же, как писали то, что требовалось. Но ведь разве не пародия сегодня смотрится в лесу? И если Симонян забил ворота, мне кажется, что это сделал ты, мой Вася. Мне кажется, что это сделал ты. Это уже допомнит, это же наша молодость. Это я верю, это верю. Что вы брали? Это истина. И так сдавайте, не торопитесь куда. Поезда. Как? Поезда. Ну, что вы сидите? Это же все наша тоже глупость. Написалось всерьез. Сегодня кажется, что и слушал. Никогда не полюби тебя фабричная труба. Отлично, прекрасно. Если рухнет фабричная труба, мы ее восстановим без труда. Без труда. Это до бита. Это значит 50-е годы. Это предбит. Сейчас обычно будет много. Дай мне такое дело, чтобы сердце пело. Это даже я помню. Ты что, это сам возьмешь? Морка, иди сюда. Это, братцы, это вы знаете, что? Это, не помните, была передача лет 15, 10 лет назад была передача юбилея Утесова. А у 70-летия. И Плят, а передавали это с его дачи, значит, был имени. Плят говорит, вы знаете, вот я говорю, я люблю. И вообще у меня коллекция пластинок. Это вся история советской песни. Лучшее, что есть в советской песне. Вот любую пластинку выбираешь, берешь, ставишь. Садя с кого кичмана, бежали по рогу. Ты защухарила. Ой, извините, пожалуйста. Три. Одесский порт, Нарчи протер. Что за хрень тут есть? Так подряд 10 штук, понимаешь? Одно и то. А это одесский порт, возможно, всерьез тоже оценим. Одесский порт, ночи порастет, огни на террасы светятся. Тебе со мной, и мне с тобой, весь порту интерес нам встретится. Я не поэт, и не брюнет, мне герой заявляет заранее, что буду ждать, и на сторону, если ты не придешь на свидание, придешь домой, махнешь рукой, выйдешь замуж за Пасху с вечера, будешь бить еду, утром еду, рыбьим жиром детей обеспечивай. Это без проблем. Нет, это уже прекрасно. Это что? Это класс. А эти самые, а 30-е годы, 8. Не забыть мне русую головку никогда. Но боюсь, не шутит ли плутовка, что тогда? Успокой улыбку и алой ласки нежную согрей, чтоб на сердце легче стало и свежей. Окончательно в сердце зарево запало, только это не беда. Я люблю тебя, сказала навсегда. Аргументируй. А лишь... Долгоханна. Это же были, знаешь, были, вот про 14-й год, вот началось вот весь все это направление. С одной стороны, значит, вот Вертинский был, Яров, этих его делах. Девочка. Нет, нет, а? Ну, что он работал в белом балахоне, с выбеленным лицом, с черной шапочкой, с Ярова, да. Он, у него были изумительные пальцы, я еще видел его. Он причем был совсем маленький. Я был маленький, я не помню. А меня брали на концерт. А батя покойный вечный папе, он рассказывал, что у него были изумительные совершенно пальцы, и он им работал постоянно. Вот, там, скажем, где маленькая балерина, знаешь, ага. Да, он вот делал эту штуку, они у него прямо трепетали там черти что-то. Я помню его в фильме только на Каренина. Ну, когда там у нас маленьким, коротеньким... Идет Каренин и сразу на треугольник паровозных класс. 70 лет ему было там, что уж считать, ему столько... Он был маленький очень. Он приходил наниматься в Амхат, он хотел в Амхат. Вот Станиславский послушал, как он говорит, и послушайте, говорит, с такой внешностью, как у вас, маленький, вот, и такой гордавостью страшной. Надо быть гениальным актером, чтобы работать наш такой гениальный. А потом за границей мы послушали, прибежал к нему, говорит, вы гениальный, почему вы мне сказали, что вы не гениальный? Вы гениальный. Там что? Вот с одной стороны было течение, которое Вертинский, значит, начинал, вот эта вот трагедия вообще мира, все умирает, правда, а с другой стороны Лещенко, значит, который вообще это... Вот смотри, вот текст, смотри. Ночка темная, а у меня сердце лето. Ласка строго нежная, пускай завидует за это. Все мои ночка. Мечты побыть скорее с ней наедине. Темная ночка, покрой все, все небо, всегда приходит ночь. Покрой все, не выдаст нас и будет точка. Да. Я и моя Маша, а на дворе там совсем уже темно. На самоваре нравится честь наша, а месяц смотрит ласковый в окно. Чаша чайной на Неваге, обзор ведет так много. На самоваре я и моя Маша, мы посвящали, почему А это что, знаешь, Марфуша наш, краше самой красы весны. В нее в деревню наши все пары влюблены. И только лишь она не влюблена. И не тоскует сия у окна. Маруша, Маруся наша, веселей все. Всегда звучится тронный звуки смех. Марфуша все хлопочет, Марфуша замуж хочет. И будет верная она жена. Они потом все ободрали его. Андрюша, это же тоже его. Андрюшу, помнишь, да? Ну да. Эх, будь дорожка, среди моя гармошка. Смотри, как сияют нам звезды над рекой. Парни, реки, девчонки, гневые, все заговорят на перебор. Эх, Андрюша, нам жить в печали, не брать гармонии, играя все лады. Ой, брать, чтобы горы сплясали, чтобы шумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так что среди ночи промчался ветер куда-то не ребят. Ой, играй, чтобы ласковые очи не спросят, где же тебя. Да ладно, Вертинский, вот. А ты всегда сможешь отличить пародию от искренней? По замыслу, ты всегда сможешь отличить пародию от искренней? Ты знаешь чего? Если попытаться, можно отличить. Наверное, отличу. А если я покажу? Ну, пародия, а? Хочешь, я покажу? Я отвечаю. Ну, нет, если это стилизация какая-то точно. Не будет стилизация. Вот вопрос такой. Либо пародия, либо совершенно. То есть пусть его глубочайше, не объясняю. Ну не важно. Вот. А историю я расскажу потом. Я задумался рано. на солнечном пляже июня в своих голубых пижамах. Девчонка звезда и шалун, она меня сводит с ума. Под синим росе океана, на желто-лимонном песке, настойчиво, нежно и рьяно, я ею напеваю в доске. Мадам, уже по песне пропеты, мне нечего больше сказать. Какое волшебное лето, не надо так долго терзать. Я жду вас, как сна голубого, я гибну в любовном огне. Когда же вы мне скажете слово, когда же вы придете ко мне? И взглядом играя угадывает она на ходу. Вас слишком испортила слава, а впрочем, вы ждите, приду. Потом опустелите нас, из пляжа кабинки свезли, и даже рыбачий баркас далекой мой ушли, а птицы так словно и нежно прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорил в октябре. Мадам, уже падают листья, и осень в смертельном виду, уже виноградные кисти желтеют в забытом саду. Я жду вас, как сна голубого, я гибну в любовном огне. Когда же вы мне скажете слово, когда же вы придете? И взгляда пуская уста, роняет она, как бреду. Я вас слишком долго желала, я к вам никогда не приду. Я на другой, я здесь на пластинке буйно, у меня здесь на пленке запись другая. Ну что, тебе давай написать и давай. Да. Легенду услыхал в далеком детстве, не все я понял, честно говоря. Давным-давно стояли по соседству мужской и женский два монастыря. Монахом без ухода было тупо, жизнью монаха тоже не сиру. И вот однажды друг навстречу друг, они подсветы начали мотку. Был труден путь до встречи на рассвете, и грустно мне, ну как тут не крути. А прокопали женщины две трети, мужчины только треть того пути. И лишь теперь я понял, в чем причина, и потому я нынче зол и хмур. Теперь вполне понятно, что мужчины, копнув два раза, шли на берегу. Сидели дым колечками пускали, травясь анекдотом анекдот. А в это время женщины копали, навекают женщины вперед. Еще причину укажу отдельно. Я эти шутки знаю на зубок. Мужчины, я уверен, параллельно вели подкоп под винный погребок. Они вино крепленое глотали, они шутили, лишь сова не пьет. в это время женщины ковали и продвигались женщины вперед. Потом среди мужчин нашелся кто-то, сказавший: братцы, нет у нас стыда, даешь бесперебойную работу, даешь производительность труда. Потом мужчины долго заседали и составляли план работ на год, а в это время женщины копали и продвигались женщины вперед. Я монах нынче, я печалюсь, о них бы я не стал писать стихи. Пускай монахи сами отвечают за их средневековые грехи. Прошли века, и что теперь судать? Кто гурт копал, а кто, допустим, шир. Но остается важная задача. Моя музыка – стихи Бориса Лайна. Ваши денежки, заруйте землю где? Ваши денежки, заруйте землю где? Да. Боря, Дмитрий, Боря, я тебя умоляю, правильно, на спой, пожалуйста. Правильно, пожалуйста. Правильно, все. Тихо, тихо. Опа. Митрофан, друг мой, Светик, ты послушай, старичка, никакой грамматик или арифметик не нужны твоей башка. И зачем вам Аристотель? От него доска и скук. Как это по-русски будет? Проживешь и так, как Кришна, будешь вместо брать колом. Матушка Россия, Кунуфа и Слишня, был бы только крепкий лоб. И зачем привез царь Петр для навоз, а ты колонь? Как это по-русски будет донер ветер, этот корм не будет конь. Ваша страна особой сложи, разобраться мудрено. Кто у вас рожитель, кто обычный кушер, или это все одно? Чужестранцы, голодранцы, лучше вас, у вас шипун. Как это по-русски будет тайно цванцы, пыл бы же, ес хамут. Слушай, а с кем-то мы тоже интересуемся? Это у нас вначале. Давай, работаем. Ну все, я не пробавился. Как ты сломал? Да, ой, слушай, ладно. Боря, хватит. Он написан в одноименной песне. Боря Махнюка. Да, Боря. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, папа, все правильно. Что такое? Ни страны, ни поголоса не хочу выбирать. На Васильевский остров я вернусь умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду. Между выцветших линий на асфальт упаду, и душа неустанно, поспешая во тьму, промелькнет над мостами в Петроградском дыму. И апрельская морось под затылок снежок, и услышу я голос: до свидания, дружок. К равнодушной отчизне прижимаясь щекой, я увижу две жизни далеко за рекой, словно девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров, машут мальчику вслед, машут мальчику вслед. Ну и еще один отрывок, когда он стоит в шесте. Да. Романс Чистняги и хора неизвестен? Здесь дождь и дым, и улица, туман и блеск огня. Глупцы, придурки, умники, послушайте меня, как честностью прославиться, живя в добре и зле. Что сделать, чтоб понравиться на небе и земле? Я знал четыре способа, покуда не умрешь, надеяться на Господа. Ха-ха, приятель, врешь. Я слышу смех, или кажется мне этот жуткий смех. Друзья, любите каждого, друзья, любите всех. И дальнего, и ближнего, детей и стариков. Ха-ха, он выпил лишнего, он ищет дураков. Я слышу смех, наверное, я слышу шум машин. Друзья, вот средство верное, вот и идеал мужчин. Берите весла длинные, топор, пилу, перо, и за добро творимое получите добро. Стучите в твердь лопатами, марайте белый лист, воздастся и заплатится. Ха-ха, приятель, свист! Ты нас считаешь дурнями, считаешь за детей. Я слышу смех, я думаю, что это смех. я скажу, что думаю. Пускай в конце концов я не достану курева у этих наглецов. О, как они куражатся! Но я скажу им всем, четвертое, и кажется ненужное совсем, четвертое и лишнее, даже души и тела лень. За ваши чувства высшие цепляйтесь каждый день, за ваши чувства сильные, за горький кавардак цепляйтесь крепче, милые, ну как низ, чудак. Чего ты, измываешься, ты хлебала, заткни. Чего ты, дорываешься над честными людьми? Земля и небо, Господа, но нам дано одно. Ты знал четыре способа, но все они дерьмо. Но что-то проворонил ты, чтоб сыто есть и пить. Ты должен постороннему на горло наступить. Прости, мы извиняюсь, но знал ли ты когда, как запросто меняются на перегной года? Взамен обеда сытного, взамен люблю-люблю, труда, но непосильного, с любовью порублю. И нам дано от Господа немногое суметь, но ключ любого способа, но главное посметь, посметь заехать в рожу и обмануть посметь, и жизнь на жизнь похожа. Предоставляю каждому судить, кого здесь надо просто посадить на цепь и за решетку. Чудеса. Не лучше будет отвести глаза и вновь увидеть золото аллей. Закат, который пламени аллей, и шум ветвей, и листья у виска, и чей-то слабый взор издалека, и над невою воздух голубой, и голубое небо над собой. И сердце бьется медленней в груди, и кажется, все беды позади, и даже голоса их не слышны, и посредине этой тишины им не связать оборванную нить, не выйти у тебя из-за спины, чтоб сад и жизнь, и осень заслонить. Да. Давайте по этому поводу, ребята, выйдем. Наслаждайтесь жизнью. Давайте жить. Так, сюда добавить или тут что-то такое? Посол собирается. Под стол. Бутылки под стол. Для росписи. Натали. У нас в мастерской есть 5 жест. Стоять за столом, и тут пускай попал так катышем под шкаф. Бэм, стали до первого звона. Бам, стал подумать. А потом тщательно проверять, разбился на или нет. Чтобы можно было 12 копеек все-таки получить. Я смотрю, жизнь у нас, которую невозможно сломить. Лилю убить не заставляем, она шофер. Она зимой. Да нет, что вы. Не это преграда к моему аппетиту, скажем так. Я тогда прочитаю. Я не написал еще романс, но мне просто очень нравятся стихи из этой же поэмы. По-моему, потрясающий. Ну там, как во всяком, это гениальное, конечно, произведение. Во всяком гениальном произведении там есть очень слабые строчки, есть удивительные пронзительные такие проникновения. Редкие такие глубины. Но если вот интересно, я прочту. Это у нас, правда, не вечер поэзии, а вечер песни. Называется «Романс лжеца и комментарий к нему». Актер изображает жизнь и смерть. Натягивает бороду, парик. «Попробуйте однажды умереть», — знакомый лжец открыто говорит. Он вечно продолжает свой рассказ. Вы вечно норовите улизнуть. Заметив вас, он хочет всякий раз о вашей жизни что-нибудь сболтнуть. Он вводит вас в какой-то странный мир, сквозь комнаты дремучие, как лес. Он прячется за окнами квартир, выкрикивает издали: «Я здесь». Все правильно, вы чувствуете страх. Все правильно, вы прячете свой взор, вы шепчете во след ему: «Дурак». Бормочете все глупости и вздор. Друзья мои, я вам в лицо смотрю. Друзья мои, а вас колотит дрожь. Друзья мои, я правду говорю, но дьявольски похожи на ложь. Шаги и шорох утренних газет, и шум дождя, и вспышки сигарет, и утреннего света пелена, сырые тени пасмурного дня, и ложь, и правда. Что-нибудь возьми, что движет невеселыми людьми. Так чувствуешь все чаще в сентябре, что все мы приближаемся к поре безмерной одинокости души. Когда дела все так же хороши, когда все так же искренни слова и помыслы, но прежние права, которые ты выдумал в любви своим друзьям, зови их, не зови, звони им, начинаю увядать. И больше не отрадно увядать в иной зиме такой знакомый след, в знакомцах новых тот же вечный свет. Ты обретаешь дерево любви. Мои, не задевая головы, слетают листья к замерзшей земле, к моим ногам, расставленным во мгле. Ты все шумишь, и шум твой не ослаб, но вижу ветвях твой октябрь. Да, о лжеце, там современный слог и легкий крик, но не возьму я в толк, зачем он так не сдержан на язык? Ведь он-то уже понял и привык к тому, хоть это дьявольски смешно, что ложь и правда кажется одно, что лживые и честные слова одна изобретает голова, одни уста способны их сказать, чему же предпочтение оказать? Как мало смысла в искренних словах. Цените ложь за равенство в правах с правдивостью, за минимум возни, а искренность за привкус новизны. Всего не понимая до конца, я целиком на стороне лжеца.